животных. Глава первая. Кто любит читать про животных, получит сейчас нужные советы. Кто не любит, вот и попробуйте прочесть что-нибудь из того, о чем я здесь упоминаю. Может, вам просто не попадались интересные рассказы про животных? Помню, как я впервые узнала из этой книжки, что такое иноходец. Я видел табун мустангов, который ходил на водопой к источнику антилопы. Есть там и пара жеребят. Один маленький, черненький, красавец, прирожденный иноходец. Я гнался за ним около 2 миль, и он все время бежал впереди и ни разу не сбился с рыси. Я для забавы нарочно погнал лошадей, но так и не сбил его с иноходи. Как есть люди, которые с детства не любят и не умеют врать, так есть лошади, которые с рождения скачут не рысью, как все. Перекрестный шаг, одновременно левый передний и правый задний, а затем правый передний и левый задний, а иноходью. Один шаг двумя левыми, другой двумя правыми ногами одновременно. В крестьянском хозяйстве такие лошади непригодны, но мустанг — это дикая лошадь. И вот герой рассказа «Мустанг и находец» очень досаждает ковбоям, уводя за собой их домашних кобылиц. Они пытаются загнать жеребца, но им не удается ни поймать его, ни заставить перейти на галоп, на который непременно переходит лошадь при быстром беге, то есть шаг двумя передними, потом двумя задними. Ну, все вы не раз видели галоп в кино. Когда я уже взрослой стала ездить на лошади, то прочувствовала и рысь, и галоп, от этого немного замирало сердце. Автор этого рассказа — Сеттон Томпсон, канадский писатель, охотник, путешественник. Эта фамилия звучала для меня в детстве маняще и таинственно. Все рассказы были про животных. Первая его книжка, она вышла в самом конце XIX века и сразу имела огромный успех, об этом никто раньше не писал, называлась довольно необычно «Животные, которых я знал». Особенно я любила, и, честно признаюсь, люблю до сих пор, рассказ «Королевская аналастанка». В 3-м и 5-м классе, в 4-м я не училась. Подготовилась за лето, сдала осенью все предметы специально собранной комиссии и перескочила в 5-й. И сразу не скучно стала учиться. Перечитывала его в течение 1-2 года, а иногда и 3 раза. Дожидалась момента, когда немножко подзабуду, чтобы снова было интересно, и бралась за знакомую тоненькую книжку. И вот что удивительно. Начало этого рассказа я давно знала наизусть. А все равно снова и снова с наслаждением читала знакомые первые фразы. Что-то в них, видимо, было и есть притягательное. «Мясо! Мясо!» пронзительно разносилось по скримперскому переулку. Все кошки околотка сбегались на этот призыв, а собаки отворачивались с презрительным равнодушием. «Мясо! Мясо!» раздавалось все громче и громче. Наконец появился грязный, всклокоченный человек с тачкой. Со всех сторон к нему спешили кошки. Через каждые 50 шагов, как только кошек собиралось достаточно, тачка останавливалась. Человек доставал из ящика вертел, унизанный кусочками пахучей вареной печенки. Длинной палкой он поочередно спихивал эти кусочки с вертела. Каждая кошка хватала по куску, прижав уши, и, метнув злобный взгляд, с урчанием бросалась прочь, чтобы насладиться добычей в надежном убежище. «Мясо! Мясо!» Все новые и новые пансионерки прибывали за своими порциями. Все они были хорошо известны продавцу печенки. Вот бежит кошка, хозяин которой аккуратно вносит свои 10 центов в неделю. Зато вон та, другая, ненадежна. А вот кот Джона Уаши. Этот получает кусочек поменьше,